первый день позволил он мне провести в праздности и в ясли обильно засыпал корм. Но дольше дня не продолжалось это блаженное состояние праздности и сытой кормежки. На следующий день с утра ставят меня к самому большому на вид жорнову и гонят с завязанными глазами по дну кривой извилистой борозды, чтобы, описывая бесконечное количество раз один и тот же круг, я не сбивался с протаренного пути. Не совсем еще забыв свою хитрость и благоразумие, я притворился непонятливым к своей новой задаче. Хотя в бытность свою человеком, я видывал не раз, как приводятся в движение подобные машины, однако прикинулся, будто остолбенел, ничего не зная и не понимая. Я рассчитывал, что меня признают совершенно неспособным и бесполезным к такого рода занятиям, и отошлют на какую-нибудь более легкую работу или просто оставят в покое и будут кормить. Но напрасно я выдумал эту зловредную хитрость. Так как глаза у меня были завязаны, то я не подозревал, что окружен был целой толпой, вооруженной палками, и вдруг по данному знаку со страшным криком все стали наносить мне удары, и до того я был перепуган их воплем, что, отбросив все рассуждения, налег, что было мочи, на лямку, сплетенную из альфы, и пустился со всех ног по кругу. Такая внезапная перемена образа мыслей вызвало общий хохот у присутствующих. Когда большая часть дня уже прошла, я совсем выбился из сил, меня освободили от постромок, отвязали от жорного и отвели к яслям. Хотя я падал от усталости, настоятельно нуждался в восстановлении сил и умирал от голода, однако присущее мне любопытство тревожило меня и не давало покоя, так что я, не притронувшись к корму в изобилии мне предоставленному, не без интереса принялся рассматривать неприглядные устройства всего заведения. Великие боги! Что за жалкий люд окружал меня? Кожа у всех была испещрена синяками, драные лохмотья скорее бросали тень на исполосованные спины, чем прикрывали их. У некоторых короткая одежонка до паха едва доходила. Туники у всех такие, что тело через тряпье сквозит. Лбы клейменные, полголовы обрито, на ногах цепи. Лица землистые, веки разъедены дымом и горячим паром. Все подслеповаты. К тому же на всех мучная пыль, как грязно-белый пепел, словно на кулачных бойцах, что выходит на схватку не иначе, как посыпавшись мелким песком.